Глава 23. Воплощение воина. Теперь, когда путь впереди тарел Пвент, Дзирт был полон уверенности, что вскоре узнает о судьбе своих друзей, как и то, что ему суждено вновь встретиться со своей злой сестрой. Берсерк не мог поведать ему многое о судьбе Бреннера и остальных, лишь то, что, когда он отделился от них, они увязли в серьезной переделке. Эти новости лишь еще больше подстегнули Дзирта. В его сознании то и дело всплывали образы Кэти Бри, подвергаемой жестоким пыткам Вирной. Он представил себе упрямого Бреннера, плюнувшего в лицо его злой сестры, и как в ответ она убивает дворфа. В этом районе пещеры попадались лишь изредка. В основном здесь превалировали длинные наклонные туннели, некоторые из которых были полностью естественными, некоторые, вероятно, там, где гоблины посчитали нужным укрепить их, были слегка обработаны. Они добрались до абсолютно квадратного туннеля, прямого и длинного. Он слегка уходил вверх и имел по сторонам несколько боковых проходов. Дзирт не видел в глубине темного коридора силуэтов темных эльфов, но мерцающий внезапно вспыхнул, предупреждая о близкой опасности. Тотчас, словно в подтверждении из тьмы, свистнул арбалетный болт и впился Реджесу в руку. Хафлинг взвыл! Дзирт оттащил его назад и опустил за угол только что пройденного бокового туннеля. К тому времени, когда Дзирт вновь обратил свое внимание к главному коридору, Пвент, распевая свою боевую песню на всех парах, мчался вперед. В него раз за разом впивались стрелы, но он, казалось, этого словно не замечал. Дзирт, бросившись следом за ним, увидел, как Пвент миновал темный проем бокового коридора и инстинктивно понял, что дворф, по всей видимости, через мгновение угодит в умело расставленную ловушку. Спустя мгновение Дзирт уже позабыл о берсерке. Одна из стрел прошла мимо дворфа и впилась в Дзирта. Он посмотрел на нее и в тот же миг ощутил жгучее покалывание. Пойло Пвента нейтрализовало отраву. Дзирт подумал о том, чтобы рухнуть на месте, заставив его врагов поверить, что их яд свалил его. Однако он не мог бросить Пвента, да и к тому же был слишком зол, чтобы откладывать встречу с врагом на более позднее время. Пришло время положить конец этой угрозе. Он скользнул в темноту бокового проема, стараясь держать мерцающий за спиной, чтобы он не так сильно выдавал его. Откуда-то спереди донесся яростный рев, сопровождаемый потоком отменных дворских ругательств. Дзирт понял, что жертва Пвента ускользнула у него из-под носа. Слух Дзирта уловил легкий шорох сбоку. Он сделал глубокий вдох, мысленно досчитал до трех и выскочил из-за угла. Мерцающий осветил местность гневной вспышкой. Ближайший дроу отшатнулся назад, успев выпустить стрелу, впившуюся в плечо Дзирта. Он мог лишь надеяться, что пойло Пвента окажется достаточно сильным и сможет нейтрализовать вторую порцию яда. Его успокаивала мысль о том, что Пвент, казалось, был ранен стрелами не один и даже не два раза во время своего рейда по коридору, но по-прежнему продолжал стоять на ногах. Дзирт заставил отступить дроу с арбалетом, пока тот отчаянно нащупывал рукоять своего оружия. Он бы расправился с ним мгновение ока, если бы к нему не присоединился второй дроу, на сей раз державший в руках меч и дирк. Дзирт оказался в небольшой, почти круглой пещере, второй коридор которой по правую руку, вероятно, соединялся с главным. Однако времени на созерцание пещеры не было. Все внимание занимали размеренные выпады его противников. И все же его глаза смотрели за них, в заднюю часть пещеры, туда, где стояли Вирна и наемник Джарлокс. «Ты причинил мне много боли, мой потерянный брат», — произнесла Вирна. «Но моя награда стоит этого, поскольку теперь ты вновь вернулся ко мне». Прислушиваясь к ее словам, Дзирт едва не пропустил очередной выпад. Он отбил его в сторону в самый последний момент и нанес ответный удар, прочертив своими скимитарами замысловатый крестообразный узор. Однако темные эльфы действовали довольно слаженно и отбили его атаку, в итоге заставив Дзирта вновь перейти к отступлению. «Я так обожаю наблюдать за тем, как ты дерешься», — улыбаясь, продолжила Вирна. «Но я не могу допустить твоей смерти. Пока». Затем она начала читать заклинание, и Дзирт знал, что оно было направлено именно на него, возможно, даже на его разум. Он стиснул зубы и с удвоенным усердием принялся врубаться в своих врагов. Он старался не выпускать из разума образ Кэти Бри, подвергаемый жестоким пыткам. С победным скриком Вирна бросила свое заклинание. Волны энергии обдали Дзирта, приказывая его телу и разуму остановиться, замереть и позволить взять себя в плен. какая-то часть дроу вскипела. То было звериное, яростное второе «я», которого он не ощущал со времен своей жизни в подземье. Он вновь был охотником. Свободным от эмоций, неуязвимым к мысленным атакам. Он сбросил с себя заклинание. Его скимитары пришли в движение, заставив попятиться его противников. Глаза Вирны расширились от удивления. Джарлок, стоявший рядом с ней, лишь усмехнулся. «Твои силы не действуют на меня!» — бросил ей Дзирт. «Я отвергаю паучью королеву!» «Ты будешь принесен в жертву, Лос!» — крикнула Вирна. В тот же момент справа из туннеля появился еще один воин дроу. «Убейте его!» — приказала жрица. «Да свершится жертвоприношение здесь и сейчас! Я не желаю больше терпеть богохульство этого отступника!» Дзирт сражался как никогда, продолжая заставлять отступать обоих своих противников. Однако если к ним присоединится и третий... Но этому не суждено было сбыться. Из бокового туннеля донесся дикий рев, и оттуда, держа голову на изготовку на полном ходу, вылетел Тибилдорф Пвент. Он ударил невезучего дроу в бок так, что шип прошил тонкое бедро темного эльфа, достав ему до самых кишок. Могучие ноги Пвента продолжали нести его вперед до тех пор, пока он не запутался в ступнях дроу, и оба противника рухнули на пол прямо перед ошеломленной Вирной. Дед понимал, что должен как можно скорее добраться до своего нового друга, ведь пока тот находился один на один с Вирной и наемником, он подвергался огромной опасности. Он описал скимитаром дугу, отразив мечи обоих противников в сторону, и сделал шаг следом за клинком. Вторым клинком он нацелился на ближайшего противника, того, который выстрелил в него из арбалета и у которого не было второго оружия. Рука второго дроу метнулась на перехват. Дзирт остановил скимитар за мгновение до того, как тот нашел свою цель. И все же Дзирту удалось нанести болезненный удар одному из своих противников. Порез на щеке дроу был достаточно внушителен. Мелькнул змееголовый хлыст Вирны и опустился на спину берсерка. В этот миг жрица представляла собой подлинное воплощение ярости. Живые змеиные головы обвили доспехи берсерка, находя в них уязвимые щелочки, через которые можно было добраться до толстой кожи дворфа. Пвент высвободил свой шип, наградил умирающего эльфа ударом шипастой перчатки и только после этого переключил свое внимание на нового врага и ее мерзкое оружие. Щелчок! Змеиная голова впилась ему в плечо, где другие облюбовали его шею. Пвент поднял руку, но дважды был ужален в нее. Конечность тотчас налилась тяжестью. Он чувствовал, как его эликсир борется с ядом, но медлил, едва не теряя сознание. Щелчок! Вновь Вирна хлестнула его. Все пять змеиных голов добрались до цели на руке и лице дворфа. Пвент еще какое-то мгновение созерцал ее. Его губы двигались, словно он собирался изрыгнуть одно из своих проклятий. Затем он рухнул на пол, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Вирна посмотрела на Дзирта. Ее глаза пылали неприкрытой ненавистью. «Теперь все твои жалкие друзья мертвы, мой потерянный брат!» Рявкнула она, даже не подозревая, насколько она не права. Она сделала шаг, занося хлыст, но замерла, заметив, как черты ее брата исказила почти безумная ярость. «Все твои жалкие друзья мертвы!» Эти слова болью отдавались по всему телу, превращая его сердце в камень. «Все твои жалкие друзья мертвы!» Кэттибри, Вульфгар, Бреннер, все, кем так дорожил Дзирт Доурден, были для него потеряны, забраны его прошлым, от которого он так и не смог убежать. Он едва мог различать движения его противников, хотя знал, что его скимитары отразят любую их атаку. «Все твои жалкие друзья мертвы!» Он вновь был охотником, который выжил в опасностях подземья. Он был больше, чем охотник. Он был воплощением воина, который сражался, руководствуясь лишь своими инстинктами. Меч мелькнул справа. Скмитар Дзирта отвел его в сторону, заставив кончик того упереться в землю. Быстрее, чем мог среагировать злой дроу, Дзирт полностью повернул клинок над мечом и направил его вверх, заставляя дроу отшатнуться назад. Скимитар изменил угол подъема и надрезал трицепс на нижней части руки воина. Дроу вскрикнул от боли, но каким-то образом сумел удержать свое оружие. Однако это не помогло ему остановить следующий выпад скимитара, который прошил его отличную кольчугу и прочертил на груди дроу кровавую линию. В мгновение ока Дзирт развернул клинок в руке, и скимитар мелькнул в другую сторону, взвившись ввысь. Он вновь развернул его, и на сей раз единственной причиной, из-за которой его выпад не достиг цели, было то, что голова, в которую он метился, уже отделилась от тела. Все это время вторая рука Дзирта была занята тем, что отбивала выпады другого противника. Вирна, как и оставшийся перед Дзиртом воин, пораженно открыли рты. Дзирт мог тотчас же прикончить второго воина, однако благодаря просвету, образовавшемуся после падения одного из дроу, он заметил, как метнулась рука Джарлокса. Следующие действия Дзирта были продиктованы лишь полным ярости отчаяния. Его первый скимитар лязгнул о меч противника, следом за ним мелькнул мерцающий, отводя в сторону и кинжал. В следующую секунду темный эльф, сам того не осознавая, отбил 5 подряд брошенных кинжалов. Джарлокс, не переставая смеяться, начал кружить по пещере. Он был поистине потрясен и заворожен сценарием разворачивающейся битвы. Однако проблемы Дзирта на этом не кончились, поскольку Вирна, взывая к Лос, бросилась на помощь выжившему воину. Ее змееголовый хлыст представлял собой гораздо более серьезную угрозу, нежели единственный меч мертвого дроу. Реджис, сжавшийся в маленький шарик, заметил, как мимо бокового прохода бесшумно скользнули темные тени. Когда отряд прошел мимо, Хафлинг слегка расслабился и даже осмелел настолько, что подполз поближе к выходу и с помощью теплового зрения попытался выяснить, принадлежали ли эти силуэты новым темным эльфам. Его выдали красные точки его глаз. Позади основного отряда двигался шестой воин. Взвизгнув, Реджис подался назад. Своей маленькой ручкой он нащупал камень и зажал его в ладони. Жалкое оружие против темного эльфа. Темный эльф настороженно обвел Хафлинга взглядом, затем туннель вокруг Реджиса и начал осторожно приближаться. Его улыбка лишь стала еще шире, когда он понял, что Реджис был абсолютно беспомощен. «Уже ранен?» — спросил он на общем. Реджису понадобилось некоторое время, чтобы разобраться в трудном и незнакомом наречии. Дроу, не обращая внимания на угрожающий занесенный камень, присел на корточки неподалеку от Реджиса, держа в одной руке меч, в другой кинжал. Затем темный эльф рассмеялся вслух. «Ты прикончишь меня своим жалким камнем?» — поддразнил он, при этом широко разведя руки в стороны, обнажая грудь для удара. «Ну, ударь меня, мелкий Хафлин. Развлеки меня, прежде чем мой кинжал оставит на твоем горле кровавую полосу». Реджис задрожал и занес руку с камнем, словно собираясь удовлетворить просьбу дроу. Однако вперед мелькнулась совсем другая рука, та, которая сжимала оброненный Артемисом Энтрери кинжал. Драгоценные камни на рукояти смертоносного клинка благодарно сверкнули, словно оружие жило собственной жизнью и теперь было голодно. Затем оно пробило доспех дроу и погрузилось в мягкую плоть темного эльфа. Реджис пораженно открыл рот, не веря тому, как легко кинжал впился в свою цель. Все выглядело так, словно его противник вместо металлической кольчуги носил на себе лист тончайшего пергамента. Хафлинг едва не отдернул руку, испугавшись того притока энергии, который прошел через рукоять оружия в его руку. Дроу попытался нанести ответный удар, против которого Реджис был абсолютно беззащитен. Но он так и не смог пошевелиться. По какой-то причине он не смог даже поднять руку. Его глаза были раскрыты от ужаса, туловище конвульсивно дергалось, и Реджису казалось, что жизнь медленно покидала бренное тело дроу. Пораженный Реджис созерцал перед собой самое зловещее выражение ужаса на лице, которое он когда-либо видел. В руку Хафлинга проистекала жизненная энергия. Он услышал, как оружие дроу упало на пол. Сейчас Реджис мог думать только о старых историях про жутких ночных существ, которые ему рассказывал его отец. Он представил себе, что должно быть именно так чувствует себя вампир, когда питается кровью своих жертв. Его раны начали исцеляться сами собой. Дроу упал на пол бесформенной грудой мяса. Реджес сидел неподвижно, не в силах отвести взгляда от магического кинжала. Он содрогнулся от мысли о том, что сам не раз мог оказаться на острие этого омерзительного жала. Вдоль змеящегося туннеля, который вел к Верни и Джарлоксу, бесшумно, но быстро скользили двое дроу. Они были уверены, что оторвались от безумного дворфа, не подозревая, что Пвент обогнал их и уже успел повстречаться с Вирной. Как и не знали они того, что в туннеле вошел другой рыжебородый дворф, чьи заплаканные глаза обещали смерть любому врагу, который попадется ему на дороге. Темные эльфы обогнули угол и свернули в туннель, который должен был вывести их в пещеру, располагающуюся параллельно главному туннелю. И внезапно они увидели перед собой короткую, но объемистую фигуру дворфа, мчащегося на них в бесстрашном безумном порыве. Бреннар, держа впереди себя щит, яростно врезался в дроу, вслепую размахивая своим зазубренным топором. «Вы убили моего мальчика!» Завопил дворф, и хотя ни один из его противников не понимал общего наречия, они достаточно неплохо представляли причину подобной ярости Бреннера. Один из дроу обрел под собой землю и просунул меч над украшенным щитом, ранив дворфа в плечо. Если Бреннер и заметил ранение, он не подал тому виду. «Моего мальчика!» Рявкнул он, отбивая своим могучим топором выпад второго дроу. Темный эльф заменил этот меч вторым, вновь поставив дворфа в тяжелую ситуацию. Но Бреннер принял этот удар, даже не моргнув. Все его мысли были направлены на убийство. Он описал нижнюю дугу топором. Дроу подпрыгнул, но Бреннер внезапно остановил полет оружия и направил его в другую сторону. Дроу попытался подпрыгнуть второй раз, но Бреннер был быстрее. Дворф зацепил лодыжку темного эльфа и дернул со всей силы, сбивая его с ног. На Бреннера бросился второй темный эльф, пытаясь защитить своего упавшего напарника. Его молниеносный выпад меча оставил полосу на лице Бреннера, ослепив на один глаз. Вновь Бреннер, не обращая внимания на жгучую боль, бросился вперед. «Моего мальчика!» — крикнул он вновь и со всей силы обрушил топор на спину дроу, пытающегося обрести опору под ногами. Лишь в последний миг Бреннер успел поднять щит и спастись от выпада стоящего дроу. Теряя равновесие и вынужденный пятиться, дворф продолжал упрямо сжимать рукоять топора и, наконец, выдернул его из тела дроу. Змеиные головы, казалось, двигались независимо друг от друга, нападая на Дзирта со всевозможных сторон, кусая и отскакивая, чтобы укусить вновь. Приободренный тем, что Вирна заняла место подле него, мужчина-дроу также начал наседать на Дзирта, яростно работая мечом и дирком. Вперед его гнала жажда убийства. Убийство во славу паучьей королевы. Дзирт все это время хранил присутствие духа, работая ногами и скимитарами, чтобы удержать своих противников, а особенно Вирну как можно дальше от себя. Однако он знал, что у него были проблемы, особенно когда заметил Джарлокс, который обходил его спереди, выискивая расщелину между Вирной и воином. Дзирт в любое мгновение ожидал очередной серии летящих кинжалов, даже не представляя себе, как он сможет увернуться от них на сей раз, когда все его внимание поглощал хлыст Вирны. Его страхи лишь усилились, когда он заметил, что наемник указывает в его сторону, но не кинжалом, а магическим жезлом. «Какая жалость, Дзирт Доуртон», — произнес наемник. «Я бы многим пожертвовал, чтобы иметь в своих рядах столь умелого воина». Он начал произносить слова заклинаний на языке дроу. Дзирт попытался уйти в сторону, но верный воин всеми силами удерживали его на том же месте. Затем последовала вспышка, заряд молнии прорезал воздух. Но также в тот самый момент, когда с губ наемника сорвались последние слова заклинания... Из-за спины Дзирта метнулась черная тень, и, слегка задев плечо рейнджера, дроу метнулась в брешь между Вирной и ее воином. Гвейн Вивар приняла всю силу удара, впитав в себя энергию молнии, прежде чем та успела покинуть жезл. Пантера преодолела магическое сопротивление и врезалась в удивленного наемника, впечатав того в камень. Внезапная вспышка, неожиданное появление пантеры не сбили с толку опытного Дзирта. Как не обратила на это внимание и Вирна, столь переполненная яростью и жаждой убийства, что ни на миг не отвлекла своего внимания от жестокой битвы. Однако второй дроу, прищурившись от внезапной вспышки, бросил мимолетный взгляд через плечо. Тот же самый миг, когда он вновь обратил свое внимание к схватке, он обнаружил, что смертоносный мерцающий прошил его доспехи и добрался до самого сердца. Вспышка длилась не долей секунды, но этого мгновения Кэттибри, пригнувшейся в глубине коридора и наблюдавшей за атакой Гвинвар, хватило, чтобы разглядеть худые силуэты приближающегося отряда дроу. Она выпустила стрелу в воздух и с помощью ее серебристого свечения выяснила точное месторасположение темных эльфов. С беспощадной гримасой на лице девушка встала из-за своего укрытия и, спустив еще одну стрелу, начала приближаться к своим врагам. В разуме билась лишь одна мысль – отомстить за Вульфгара. Она не знала страха и даже не моргнула, когда раздались ожидаемые арбалетные щелчки. Две стрелы впились в ее тело. Она спустила еще одну стрелу. Та пробила плечо одного из дроу и пригвоздила его к полу. Прежде чем успел растаять ее отблеск, Кэттибри спустила третью. Это взвизгнул, словно банши скользнуло по обработанной каменной стене туннеля. Девушка продолжала идти вперед. Она знала, что темные эльфы могли видеть каждый ее шаг, в то время как в отблеске своих стрел она лишь на мгновение различала их силуэты. Инстинкт подсказал ей спустить стрелу вверх, и когда ее снаряд вошел в лицо левитирующего дроу, раздробив его голову на части, на ее губах расплылась мрачная улыбка. От силы удара тело кувыркнулось в воздухе и так и зависло. Кэттибри не увидела, как ушла ее следующая стрела, и только тогда поняла, что темные эльфы заключили ее в сферу тьмы. «Как глупо», — подумала она, поскольку теперь не только она не могла видеть их, но и они не могли видеть ее. И все же она продолжала идти вперед, вышла из сферы и следующим выстрелом уложила еще одного врага. Арбалетный дротик ударился в лицо, болезненно чиркнув по челюсти. Кэттибри, упрямо стиснув зубы, продолжала идти вперед. Она увидела красные точки глаз двух оставшихся дроу. Они быстро приближались к ней с обнаженными мечами. Она воздела лук, используя их глаза как мишени. Тотчас ее накрыла сфера тьмы. Какой-то миг ее охватила паника, но она упрямо поборола ее. Она знала, что у нее было всего несколько мгновений, прежде чем меч дроу пронзит ее насквозь. В разуме всплыло последнее месторасположение ее противников. Она послала стрелу вверх, услышала легкий шорох впереди и чуть влево. Развернулась и выстрелила. Затем, полагаясь лишь на свои инстинкты, она спустила третью и четвертую стрелы. Она надеялась, что ей хотя бы удастся ранить приближающихся темных эльфов и тем самым замедлить их продвижение. Она нырнула на пол и выстрелила вперед, затем вздрогнула. Стрела ушла в темноту, так и не найдя своей цели. Однако, по-прежнему руководствуясь инстинктами, Кэттибри перекатилась на спину и выстрелила над собой. Раздался тупой удар, когда стрела прошила дроу, а затем резкий скрежет, когда она же вонзилась в потолок. Сверху посыпалась каменная крошка, и Кэттибри прикрыла голову руками. Так она сидела долгое время, ожидая, что либо потолок обрушится на нее, либо из темноты вынырнет темный эльф и разрубит ее на части. Его меч мелькал гораздо чаще, нежели увесистый топор дворфа. Но единственный дроу, оставшийся лицом к лицу с Бреннером, знал, что ему не победить, что он не сможет остановить разъяренного противника. Он воззвал к своей врожденной магии и опутал Бреннера голубоватыми, безвредными огоньками, так называемым магическим пламенем, чтобы сделать его более легкой целью. Бреннер даже не моргнул. Дроу провел отчаянный прямой выпад, заставив дворфа попятиться, а затем развернулся и бросился на утек, намереваясь создать небольшой задел между собой и своим противником. Затем он вновь развернулся и бросил на дворфа сферу тьмы. Бреннер и не собирался гоняться за дроу. Он поднял свой топор и, обхватив его рукоять обеими руками, занес его над головой. «За моего мальчика!» С яростью крикнул дворф и со всей силы метнул топор. Это был смелый шаг, шаг, на который мог отважиться только отец, потерявший своего ребенка. Топор Бреннера не вернется к нему, как возвращался Эджис фан Кульгару, если он не поразит свою цель. Он вошел в дроу как раз в тот момент, когда он сворачивал в боковой туннель. Лезвие оружия прошило бедро и часть спины темного эльфа и припечатало его к противоположной стене. Он попытался подняться, несколько мгновений барахтался на полу, отчаянно пытаясь нащупать рукоять своего меча и медленно ускользающее дыхание. В тот миг, когда его ладонь коснулась рукояти оружия, ему на руку, круша пальцы, опустился тяжелый сапог дворфа. Бреннер посмотрел на то, под каким углом вошло его оружие в тело дроу, разглядел поток крови, омывавший его лезвие. «Ты мертв!» — холодно бросил он темному эльфу и с чавкающим звуком извлек свой топор. Дроу расслышал его слова, но к этому мгновению его разум уже погас, его мысли утекали от него, подобно ручейкам, бегущей из него крови. Вирна даже не повела бровью, когда ее воин упал замертво, тем самым давая понять, что ее совсем не волнует столь неожиданный поворот битвы. Дзирта едва не вывернула при виде его сестры, чьи черты были искажены ненавистью. Это была необузданная, почти неосознанная ярость. Однако Дзирт не позволил своим чувствам отразиться на игре скимитаров. Не после того, как Вирна заявила, что его друзья мертвы. Он уже не раз попадал по змеиным головам, но никак не мог приложиться как следует, чтобы причинить более серьезное повреждение. Одна из голов впилась в его руку. Дир тотчас ощутил легкое онемение и сверкнул клинком, отрубая мерзкую гадость. Однако это движение обнажило его левый бок, и вторая голова впилась ему в плечо. Третья атаковала щеку. Левым взмахом он отрубил голову ближайшей твари и отбросил от себя остальных. Теперь хлыст Вирны состоял всего из трех голов. Но от полученных ударов у Дзирта начинала кружиться голова. Он подался на несколько шагов назад, пытаясь отыскать опору у каменной стены. Взгляд его скользнул на плечо, и к своему ужасу он увидел, что отрубленная змеиная голова все еще продолжала вгрызаться в его плоть. Только сейчас Дзирт заметил знакомые серебристые вспышки Тулмарила, Лука Каттибри. Инвар была жива. И где-то в глубине правостороннего коридора Дзирт услышал знакомый яростный рев Бреннера. «За моего мальчика!» «Ты сказала, что они мертвы», — произнес Дзирт Вирне, поудобнее опираясь на стену. «Это не имеет значения!» — крикнула в ответ Вирна, явно удивленная неожиданным появлением друзей Дзирта не меньше его самого. «Для меня важен лишь ты!» «Ты и слава, которую мне принесет твоя смерть!» Она бросилась вперед на своего раненого брата. Три змеи с готовностью взвились в воздух. Дзирт вновь взял себя в руки. Знание того, что его друзья сейчас сражаются с врагом и нуждаются в его помощи, придавало ему сил. Вместо того, чтобы поставить блок или увернуться в сторону, Дзирт позволил змеиным головам приблизиться к нему как можно ближе. Две пасти с жадностью впились в него, но и мерцающий раскромсал одну из голов прямо посередине. Змеиное тело обездвиженно повисло в воздухе. Следующим движением Дзирт оттолкнулся от стены, тем самым застав Вирну врасплох, и заставил ее попятиться назад. Молниеносно работая с скимитарами, он отбивал каждый выпад змеиной головы. И в эти несколько мгновений он понял, что мог не раз и не два пробить шаткую оборону своей сестры и пронзить ее тело. На пол полетела еще одна змеиная голова. Вирна сделала широкий продольный взмах хлыстом, но прежде чем она успела выбросить вперед единственную оставшуюся змеиную голову, в ее предплечье погрузился скимитар. Оружие упало на пол. Как только хлыст покинул ладонь Вирны, змея на его конце обвисла безжизненной плетью. Вирна зашипела. В этот миг она казалась Дзирту животным. Ее руки непрестанно сжимали воздух. Дзирт не стал приближаться, поскольку смертоносный конец мерцающего застыл всего в нескольких дюймах от незащищенной груди его сестры. Рука Вирны дернулась к поясу, где ее поджидали две булавы, изукрашенные замысловатыми паучьими рунами. Дзирт мог лишь предполагать, сколь мощным было это оружие, и по дням своей молодости, что он провел в Мензаберранзане, он неплохо помнил, сколь искусна была Вирна в обращении с ними. «Не смей», — приказал он, указывая на оружие. «Мы оба были обучены Закнофейном», — напомнила ему Вирна, и упоминание о его отце обожгло Дзирта болью. «Не хочешь узнать, кто лучше усвоил его многочисленные уроки?» «Мы оба были детьми Закнофейна», — ответил ей Дзирт, отводя руку Вирны от пояса взмахом голубоватого клинка мерцающего. «Остановись. Ему и без того хватит позора, что ты навлекла на его голову. Есть лучшая, более светлая жизнь, сестра моя». Вирна хрипло рассмеялась ему в лицо. Неужели он и вправду верил, что сможет изменить ее, жрицу паучьей королевы? «Не смей!» — более решительно приказал Дзирт, заметив, что рука Вирны вновь двинулась к ближайшей булаве. Она схватила ее рукоять, и в тот же миг мерцающий пробил ее грудь, погрузился в сердце и вышел из спины. Через мгновение Дзирт был подле нее, поддерживая на ослабших ногах. Они немигающе воззрились друг другу в глаза, и Вирна медленно осела на пол. Прежней ярости как и не бывало. Теперь ее взгляд сквозил спокойствием, столь необычным для дроу. «Прости меня», — едва слышно произнес Дзирт. Вирна покачала головой, отметая все его извинения. Для Дзирта это выглядело так, словно та часть ее, которая была дочерью Закнофейна Доурдена, одобряла этот конец. Глаза Вирны сомкнулись навеки. Глава 24. Долгая дорога домой. «Поздравляю!» Эти слова встрепенули Дзирта, заставили вспомнить, что хоть Вирна и была мертва, сама битва еще не была выиграна. Он отпрыгнул в сторону, защитно выставляя перед собой скимитары. Однако он тут же опустил оружие. Его взгляд остановился на Джарлоксе. Наемник сидел, опершись на заднюю стену пещеры. Одна нога его была вывернута под неестественным углом. «Пантера постаралась», — пояснил наемник, бегло говоря на общем, словно он всю жизнь провел на поверхности. «Я думал, мне конец. Пантера прижала меня к полу», — Джарлокс пожал плечами. «Возможно, моя молния могла ранить животное». Упоминание о молнии напомнило Дзирту о магическом жезле, как и то, что этот дроу по-прежнему был очень-очень опасен. Он припал в защитную стойку и начал обходить его по кругу. Джарлокс поморщился от боли и вытянул вперед пустые руки, успокаивая встревоженного рейнджера. «Жезл исчерпал свой ресурс», — заверил он Дзирта. «Я бы не стал его использовать, если бы ты был беспомощен. Как, думаю, не стал бы и ты». «Ты хотел убить меня», — холодно ответил Дзирт. Наемник вновь пожал плечами, и на его лице расплылась улыбка. «Вирна бы прикончила меня, если бы она победила, а я так и не пришел бы ей на помощь», — невозмутимо пояснил он. «И, честно говоря, я и сам думал, что победит она». Все выглядело вполне логично, да и сам Дзирт прекрасно знал, что практичность была обычной чертой темных эльфов. «Лос все еще может наградить тебя за мою смерть», — напомнил Дзирт. «Я не служка паучьей королевы», — ответил Джарлокс. «Я оппортунист». «Это угроза?» Наемник рассмеялся и тут же вздрогнул от боли, пронзившей сломанную ногу. Из бокового туннеля в комнату влетел Бреннер. Он бросил мимолетный взгляд на Дзирта, затем заметил Джарлокса, и его лицо перекосилось от ярости. «Стой!» — крикнул ему Дзирт, увидев, что дворф направляется к беспомощному наемнику. Бреннер замер, и остановил на Дзирте холодный взгляд, который выглядел еще более зловеще из-за отсутствия правого глаза и кровавого подтека, тянувшегося от вершины лба до низа левой щеки. «Нам не нужны пленники», — рявкнул Бреннер. Дзирт заметил, какой яростью сквозил голос Бреннера, и отметил тот факт, что во время схватки он так и не увидел Вульфгара. «Где остальные?» «Я здесь», — ответила Катебри, выходя из главного туннеля за спиной Дзирта. Дзирт обернулся поприветствовать ее и по мрачному выражению лица понял, что что-то было не так. «Вульф, начал он...» Но Кэти Бри мрачно покачала головой, словно не могла вынести, когда его имя произносилось вслух. Она подошла к Дзирту, и он вздрогнул, заметив, что из ее челюсти все еще продолжает свисать арбалетный дротик. Дзирт нежно скользнул ладонью по ее лицу, взял дротик и вытащил его. Через мгновение он подхватил девушку, пошатнувшуюся от боли и отвращения. «Надеюсь, что я не ранил пантеру», — раздался голос Джарлокса. «Это поистине удивительное создание». Дзирт развернулся, его лиловые глаза сверкнули гневом. «Он дразнит тебя», — произнес Бреннер. Его пальцы с готовностью скользнули к окровавленной рукояти топора. «Хочет вымолить пощаду без мольбы». Дзирт не был столь в этом уверен. Он знал об ужасах Мензаберранзана, знал, на что приходилось идти некоторым дроу, чтобы выжить. Его собственный отец Закнафейн, дроу, которого Дзирт любил больше всех, был хладнокровным убийцей. Служил матери Мелис ради простого желания выжить. Могло ли быть так, что поступки этого наемника были продиктованы подобной же практичностью? Дзирту хотелось в это верить. Сейчас, когда Вирна лежала мертвой у его ног, когда его семья, его единственное связующее звено с наследием его прошлого, перестало существовать, он хотел верить, что не одинок в этом мире. «Прикончить пса и всех делов», — рявкнул Бреннер, явно начинавший терять терпение. «Каково будет твое решение, Дзирт Доуртон?» — спокойно спросил Джарлокс. Дзирт вновь мысленно окинул Джарлокса. «Этот не похож на Закнафейна», — решил он, поскольку он помнил ярость своего отца, когда распространились слухи о том, что Дзирт убил поверхностных эльфов. Закнафейна и Джарлокса разделяла огромная пропасть. Закнафейн убивал только тех, кто, по его мнению, заслуживал смерти, кто служил Лос или другим злым созданием. Он бы ни за что не отправился с Вирной на эту охоту. Внезапный прилив ярости почти заставил Дзирта броситься на наемника. Однако он подавил это желание, вновь вспомнив, сколь ужасен был Мензаберранзан. Ту ношу зла, которую были вынуждены нести те темные эльфы, которые не разделяли обычных взглядов сообщества дроу. Даже Закнафейн признавался Дзирту, что он сам много раз едва не терялся в лабиринтах Лос. Да и во время своей жизни в подземье Дзирт Доурден часто боялся, что он и сам может свернуть на тропу паучьей королевы. Как он мог осуждать этого темного эльфа? Его скимитары скользнули в ножны. «Он убил моего мальчика!» — взревел Бреннер, очевидно поняв намерение Дзирта. Дзирт решительно покачал головой. «Милосердие — странная штука, Дзирт Доурден», — заметил Джарлокс. «Это сила или слабость?» «Сила», — не раздумывая ответил Дзирт. «Она может спасти твою душу», — ответил Джарлокс. «Или проклясть твое тело». Он отвесил поклон своей широкополой шляпой Дзирту и резким движением вырвал руку из плаща. Что-то небольшое упало на пол перед Джарлоксом, взорвалось и наполнило пещеру густым дымом. «А чтоб его!» — рыкнула Катебри и спустила стрелу, которая прошила дымку и врезалась в камень противоположной стены. Бреннер, яростно размахивая топором, бросился вперед, но впереди ничего не было. Наемник исчез. К тому времени, когда Бреннер появился из клубов дыма, и Катебри, и Дзирт стояли над распростертым телом Тиббелдорфа Пвента. «Он мертв?» — спросил король дворфов. Дир склонился над берсерком, припоминая, чтоб Вент получил свою дозу от змееголового хлыстовирна. «Нет», — ответил он, — «хлысты предназначены не для того, чтобы убивать. Они парализуют». Его острый слух уловил слова Бреннера. «Не? Жаль». Им понадобилось некоторое время, чтобы привести берсерка в чувство. Вент вскочил на ноги и тут же, как подкошенный, рухнул на пол. Он вновь поднялся, явно стесняясь, пока Дзирт не сделал ошибку, поблагодарив его за неоценимую помощь. В главном коридоре они наткнулись на пятерых мертвых дроу, один из которых все еще продолжал болтаться в воздухе над местом, закрытым сферой тьмы. Когда Катебри объяснила, с какой стороны появился этот отряд, Дзирт почувствовал, как ужас стискивает своими когтями его горло. «Реджис», — едва слышно прошептал он, и бросился вглубь коридора к боковому туннелю, где он оставил Хафлинга. Перепуганный до смерти Реджис сидел на месте. В руке он крепко сжимал усеянную драгоценными камнями рукоять кинжала. «Вставай, друг», — облегченно выдохнул Дзирт. «Пора отправляться домой». Пятеро измотанных друзей, облокачиваясь друг на друга, прокладывали путь через туннели. Дзирт обвел взглядом своих потрепанных спутников. Бреннера с одним прикрытым глазом и Пвента, который все еще испытывал некоторые трудности с координацией своих движений. У самого дроу по-прежнему нестерпимо ныла нога. Он понял, что рана была достаточно серьезна лишь после того, как схлынул адреналин. Однако больше всего дроу беспокоили не телесные проблемы. Потеря Вульфгара потрясла всех его друзей. Сможет ли Кэттибри вновь воззвать к своей ярости и сражаться изо всех сил, игнорируя тот эмоциональный разлад, что творился у нее на душе? Сможет ли Бреннер, столь серьезно раненый, что он опасался, сможет ли тот вообще добраться живым до мифрилового зала, взять себя в руки и вступить в еще одну схватку? Дзир не был в этом уверен. Тем сильнее было его облегчение, когда он увидел, как из-за очередного угла поворачивает генерал Дагна во главе своей дворской кавалерии. Увидев их, Бреннер позволил себе опуститься на землю, и дворфы, не теряя времени, привязали своего раненого короля и Реджиса к боевым хрякам и тотчас повезли их в мифриловый зал. Твен также вскарабкался в седло, но путь к Катебри и Дзирта был куда длиннее. В сопровождении трех дворфов, включая генерала Дагну, девушка повела Дзирта к месту гибели Вульфгара. Когда Дзирт обвел взглядом обрушившийся потолок и груду камня под ним, он понял, что никаких сомнений быть не могло. Его друга больше не было. Катебри описала ему сражение, сделав длинную паузу, чтобы собраться с силами перед описанием ее заключительной части. Наконец она подняла взгляд на груду камня и тихо произнесла: «Прощай». После чего вместе с тремя дворфами покинула пещеру. Дзирт еще долго стоял, беспомощно созерцая унылые каменные грани. Он с трудом мог поверить, что могучий Вульфгар был там. Несмотря на все слова, этот факт никак не мог осесть в его разуме. Но такова была реальность. И Дзирт был абсолютно беспомощен. К горлу подступило чувство вины вместе с осознанием того, что именно он стал причиной охоты своей сестры, из-за которой погиб варвар. Однако он тут же отбросил эту мысль, запретив себе даже думать об этом. Пришло время попрощаться со своим верным спутником и самым близким другом. Он хотел быть сейчас вместе с Вульфгаром, рядом с юным варваром. Хотел утешить его, направить, разделить с ним еще хоть один короткий миг и вместе встретить любую опасность, грозившую им. «Прощай, друг мой», — прошептал Дзирт, тщетно пытаясь унять дрожь в срывающемся голосе. «Это путешествие ты проделаешь один». Усталым, измученным друзьям по возвращению в мифриловый зал было совсем не до веселья. Сказать, что они одержали победу там, в нижних туннелях, просто не поворачивался язык. Каждый из четверых — Дзирт, Бреннер, Катебри и Реджис — смотрели на смерть Вульфгара с различных точек зрения, поскольку Взаимоотношения с каждым из них у него были своими. Бреннер он был сыном. Катебри – женихом, Дзирту – верным товарищем, защитником Реджесу. Самые серьезные ранения были у Бреннера. Король дворфов лишился глаза и до конца своих дней вынужден будет носить зловещий шрам от лба до самой челюсти. Однако физические раны мало беспокоили Бреннера. Множество раз за последующие несколько дней дворф вспоминал, что ему нужно решить многочисленные вопросы с верховным жрецом. И лишь после этого приходило осознание того, что Кобл больше не мог помочь ему в решении этих вопросов, и что весной в Мифриловом зале не будет свадьбы. Дзирт видел, как скорбь буквально снедает дворфа. Впервые за все те года, что Дроу узнал Бреннера, он показался ему старым и уставшим. Дзирт почти не мог смотреть на него без щемящей боли в сердце, но еще больнее было, когда он видел Каттебри. Она была совсем юным, полным жизни созданием, считавшим себя почти бессмертной. Теперь весь мир Каттебри рухнул у нее на глазах. Почти все время друзья проводили в молчаливом уединении. Дзирт, Бреннер, Каттебри почти не виделись, а Реджеса не видел вообще никто. Никто из них даже и не догадался, что Хафлинг покинул мифриловый зал через западный вход и направился в долину Хранителя. Реджес забрался на уступ, расположенный в 50 футах над каменистым дном южной оконечности длинной и узкой долины. Там он приблизился к безвольно обвисшей над обрывом фигуре, удерживаемой лишь клочками разорванного плаща. Хафлинг лег поверх плаща и схватился за выступающий камень, чтобы справиться с порывом налетающего ветра. К его изумлению, человек внизу слегка пошевелился. «Ты жив?» — одобрительно прошептал Хафлинг. Энтрери, чье тело, по всей видимости, было сломано в нескольких местах, провисел над обрывом больше дня. «Ты все еще жив?» Всегда осторожный, особенно когда дело касалось Артемиса Энтрери, Реджес извлек кинжал с драгоценной рукоятью и подсунул его лезвие под удерживающий клочок плаща, чтобы в случае чего в одно мгновение отправить опасного убийцу в полет над пропастью. Энтрери попытался склонить голову и слегка простонал. На разборчивые слова ему не хватило сил. «У тебя есть кое-что, что принадлежит мне», — произнес ему Реджес. Убийца еще слегка повернулся, и Реджес вздрогнул и слегка отшатнулся назад при виде его изуродованного лица. Скула убийцы была буквально стерта в порошок. С одной стороны лица свисал кусок кожи. Ассасин явно не мог видеть тем глазом, который обратил на Реджеса. И Реджес даже не был уверен, что этот человек со сломанными костями и многочисленными ранами вообще обращал внимание на то, что он не может видеть. «Рубиновый кулон!» — чуть громче произнес Реджес, заметив гипнотический камень на шее у Энтрери. Энтрери, очевидно, понял, поскольку его рука дернулась в сторону цепочки, но тут же безвольно обвисла. Реджес покачал головой и поднял свою палочку для ходьбы. Держа кинжал как можно ближе к плащу, он склонился над уступом и ткнул Энтрери. Убийца не ответил. Реджес ткнул его еще раз, чуть сильнее, затем еще несколько раз, пока наконец не убедился, что убийца и впрямь был абсолютно беспомощен. Довольно улыбаясь, Реджес просунул палочку под цепочку и аккуратно снял кулон с шеи убийцы. «Ну, и каково это?» — спросил Реджес, забрав свой драгоценный рубин. Он вновь огрел Энтрери по затылку. «Каково чувствовать себя абсолютно беспомощным, быть пленником чьих-то прихотей? Скольких ты заставил испытать унижение, подобное тому, которым ты наслаждаешься сейчас?» Реджес вновь ударил его. «Сотню!» Реджес хотел было ударить его еще раз, но тут заметил, что с пояса убийцы свисает еще кое-что, что представляло для него определенный интерес. Достать этот предмет будет чуть сложнее, чем кулон, но Реджес как-никак был вором и сам себя, по секрету, конечно, он считал одним из лучших. Он накинул петлю своей шелковой веревки на камень и склонился над обрывом, при этом встав ногой на спину Энтрери для лучшего баланса. Маска была его. Затем Хафлинг решил заодно обшарить и карманы убийцы. в результате чего был вознагражден небольшим кошельком и довольно дорогим драгоценным камнем. Энтрери застонал и попытался перевернуться. Испуганный Хафлин в мгновение ока вновь очутился на уступе и прижал кинжал к шву на плаще. «Я мог бы пощадить тебя», — произнес Хафлин, созерцая собравшихся в небе падальщиков. «Я мог бы привести Бреннера и Дзирта. Возможно, ты обладаешь какой-нибудь полезной информацией». Но тут взгляд Реджеса остановился на его собственной руке, на которой отсутствовали два пальца. Эти пальцы отрезал ему убийца. Как раз тем самым кинжалом, который сейчас сжимал ладони Реджеса. «Какая странная ирония», — подумал Реджес. «Нет», — решил он. «Сегодня я не настроен на сострадание». Он вновь поднял глаза к небу. «Пожалуй, я оставлю тебя здесь. Пусть падальщики завершат это дело», — произнес он. Энтрери на это никак не отреагировал. Реджес покачал головой. Он мог быть холодным, но не настолько, как Артемис Энтрери. «Магические крылья спасли тебя в первый раз», — произнес он. «Но их больше нет». Реджес дернул запястьем, распустив уцелевший шов плаща, и позволил весу убийцы завершить остальное. Когда Реджес спустился с уступа, убийца все еще продолжал висеть, но его плащ начал расползаться. Артемис Энтрери исчерпал свой запас уловок. Глава 25. В ладони ее руки. Мать Беннер сидела, облокотившись на мягкую спинку стула, выбивая сморщенными пальцами нетерпеливую дробь по каменным подлокотникам. Подобный же стул, единственный, кроме первого в этой комнате, стоял прямо напротив нее, и сейчас его занимал наемник. Джарлокс вернулся из мифрилового зала с новостями, которые для Матроны Беннер не стали особым откровением. «Значит, Зирт Доурден свободен», — пробормотала она себе под нос. Странно, но Джарлокс никак не мог отделаться от ощущения, что эта новость ничуть не рассердила Верховную Мать. «Что Беннер задумала на этот раз?» — подумал наемник. «Во всем виновата Вирна», — без видимых угрызений совести произнес Джарлокс. Она недооценила коварство своего младшего брата. Он слегка усмехнулся и заплатила за эту ошибку своей жизнью. «А я во всем виню тебя», — отрезала мать Беннер. «Чем заплатишь ты?» На сей раз Джарлокс не улыбался, но ответил на угрозу твердым решительным взглядом. Он слишком хорошо знал Беннер, чтобы понять, что она, подобно животному, чувствовала страх. И эти ощущения зачастую руководили ее дальнейшими действиями. Мать Беннер встретила его взгляд, по-прежнему барабаня пальцами по подлокотникам. «Дворфы дали нам отпор гораздо быстрее, чем мы на то рассчитывали», — продолжил наемник, прерывая затянувшееся молчание. «Их защитные ряды слишком сильны, как и их решимость, и, очевидно, их преданность Дзирту Доурдену. Мой план...» — он акцентировал ударение на этих словах. «Сработал как нельзя лучше. Мы захватили Дзирта без особых проблем, но Вирна, вопреки моему мнению, позволила человеческому шпиону совершить часть его сделки до того, как мы удалились от мифрилового зала. Она не понимала, насколько преданы Дзирту его друзья». «Ты должен был пленить Дзирта Доурдена», — почти про себя произнесла мать Беннер. «Дзирта здесь нет. Значит, ты провалился». Джарлок замолчал. Он знал, что спорить с Матроной Беннер не было никакого смысла, поскольку ей не требовалось ничье бы то ни было одобрение, ничья бы то ни было помощь. Это был Менза Беранзан. И в городе Дроу у Матроны Беннер соперников не было. И все же Джарлок совсем не боялся, что эта иссохшая Верховная Мать может наложить на него свои лапы. Она продолжала изрыгать проклятие, и к тому времени, когда она закончила, ее голос уже буквально срывался на крик. Однако, несмотря на все это, у Джарлокса было смутное ощущение, что она наслаждается затеявшейся игрой. Дир Доурден по-прежнему был на свободе. И, насколько мог судить наемник, Матроне Беннер было наплевать на потерю дюжины воинов и Вирны Доурден. Затем мать Беннер перешла к описанию всевозможных способов, с помощью которых она могла бы запытать Джарлокса до смерти. Одним из ее любимых был похищение кожи. Особый метод дроу – сдирание кожи с жертвы, когда за раз с помощью различных кислот и специально заточенных кинжалов сдиралась по дюйму плоти. Джарлоксу приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы не рассмеяться ей в лицо. Внезапно мать Беннер остановилась, и наемник на какое-то мгновение испугался, что она поняла, что он не воспринимает ее всерьез. Джарлокс знал, что это было бы непростительной ошибкой. Беннер не волновали мертвые воины и Вирна. Похоже, она была довольна тем, что Дзирт остался на свободе. Но задеть ее гордость означало обрести мучительный и ужасный конец. Молчание Беннер, казалось, длилось бесконечно. Она даже отвела взгляд в сторону. Когда она вновь обернулась к Джарлоксу, тот облегченно вздохнул, поскольку она широко улыбалась какой-то мысли, очевидно, только что пришедшей ей в голову. «Я недовольна», — явно солгала она. «Но на этот раз я прощаю твой провал. Ты снабдил меня ценной информацией». Джарлокс тотчас понял, кого она имела в виду. «Оставь меня», — произнесла она, отсылая его прочь взмахом руки. Джарлокс предпочел бы остаться чуть подольше, чтобы получить хоть какой-нибудь намек на коварные планы Верховной Матери. Однако он понимал, что противоречить Беннер, особенно когда она находилась в столь скверном настроении, как сейчас, явно не стоило. Он заставил себя подняться со стула, переместил вес тела на сломанную ногу и тут же вздрогнул, едва упав на колени перед Беннером. Покачав головой, Джарлокс подобрал свою палочку для ходьбы. «Триэль не завершила лечение», — извиняющимся тоном произнес наемник. «Она вылечила мою рану, как ты и приказала, но, похоже, вложила в заклинание не всю силу». «Думаю, ты это заслужил», — холодно бросила ему мать Беннер и вновь отмахнулась от Джарлокса, рукой выпроваживая его. Вероятно, сама Беннер приказала своей дочери залечить наемника не до конца, чтобы он испытывал боль и теперь явно получала удовольствие, наблюдая за его страданиями. Как только за наемником сомкнулись дверные створки, мать Беннер разразилась искренним смехом. Да, именно она, Беннер, дала добро на поимку Дзирта Доурдена. Но это совсем не означало, что она рассчитывала на успех этого предприятия. По правде сказать, потрепанная жизнью Верховная Мать именно на такой поворот событий и рассчитывала. «Ты далеко не глуп, Джарлокс. Вот почему я сохранила тебе жизнь», — произнесла она в пустоту комнаты. «Сейчас ты уже, должно быть, понял, что дело вовсе не в Дзирте Доурдене. Он всего лишь небольшая помеха, болотный комарик, и совсем не заслуживает моего внимания. Но он представляет собой весьма удобный предлог», — продолжила мать Беннер, вертя в руке большой зуб дворфа в виде кольца, что свисал на цепочке с ее шеи. Беннер подняла руки, расстегнула защелку на цепочке и вытянула кольцо на своей ладони. Своды комнаты огласило тихое бормотание на древнем языке дворфов. «Во имя всех дворфов королевств, их тяжелых щитов и блестящих шлемов, услышь стук звенящих молотов и выйди на свет, старый король!» На кончике зуба вихрем закружилась голубоватая дымка. С каждым мгновением туман клубился все быстрее, постепенно увеличиваясь в размерах. Вскоре перед Матроной Беннер уже танцевал небольшой ураган. По ее мысленному приказу вихрь, усиливаясь в своем свечении, отклонился от нее и словно застонал. Через мгновение он отделился от зуба и завертелся в центре комнаты, переливаясь ярким голубым сиянием. Постепенно в клубах вихря начали проступать некие очертания. В его центре, сжимая протянутые вверх руки, стоял старый седобородый дворф. Ветер, а затем голубоватое свечение, постепенно унялись, оставив после себя лишь призрак старого дворфа. Это был не цельный образ, лишь призрачная оболочка, но некоторые детали призрака можно было различить с удивительной четкостью. Рыжеватый оттенок седой бороды и серо-стальные глаза. «Гандалук – боевой топор», – тотчас произнесла мать Беннер, используя власть настоящего имени дворфа, чтобы удержать призрака под своим контролем. Перед ней стоял первый король мифрилового зала, основатель клана боевого топора. Старый дворф поднял глаза на своего давнего заклятого врага, и в его взгляде сверкнула ненависть. «Как же давно это было», — произнесла Беннер. «Я готов прожить целую вечность страданий, пока буду знать, что рядом со мной нет тебя, ведьма», — загробным голосом произнес дух. Взмахом руки мать Беннер заставила умолкнуть разгневанного призрака. «Я тебя позвала не за тем, чтобы выслушивать твои стенания», — ответила она. «Я хотела тебе кое-что рассказать. Что-то, что может повеселить тебя». Дух отвернулся, подчеркнуто отводя взгляд от Беннер. Гандалук пытался выглядеть безразличным, как и все дворфы. Но старый король плохо умел скрывать свои подлинные чувства. «Ну же, дорогой Гандалук», — поддразнила Беннер. «Как должно быть тяжело столько столетий томиться в заточении? Уверена, тебе не терпится узнать, как поживают твои потомки». Гандалук обратил печальный взгляд на Матрону Беннер. Как же он ненавидел эту старую, сморщенную дроу! Однако он не мог отрицать, что ее слова о потомках разбередили его душу. Каждый дворф больше всего, даже больше драгоценных камней и украшений, чтил свое наследие. И Гандалук, который был основателем клана, видел в каждом дворфе клана боевого топора своего ребенка. Он не мог скрыть своей тревоги. «Неужели ты надеялся, что я забуду мифриловый зал?» — продолжал дразнить его Беннер. «Ведь это было всего 2000 лет назад, старый король». «2000», — с отвращением сплюнул Гандалук. «Почему ты просто не ляжешь и не сдохнешь, старая ведьма?» «Скоро», — ответила Беннер. «Но прежде я завершу то, что начала 2000 лет назад. Ты помнишь тот судьбоносный день, старый король?» — продолжила она. И Гандалук вздрогнул, осознав, что она вновь собирается вспомнить былое, открыть старые раны и заставить дворфа упасть духом. Когда залы были девственны, когда в них змеились толстые жилы, когда стены сверкали серебряным светом, когда король был молод и горяч, когда его народ был единым целым, когда Гандалук правил со своего мифрилового трона, берет свое начало клан боевого топора». Завороженный магией, таившейся в струящихся словах Матроны Беннер, Гандалук боевой топор почувствовал, как его мысли стремятся к прошлому. Ко времени, когда он основал мифриловый зал, когда он с надеждой взирал на своих детей и на их потомков. И ко времени, когда он повстречал Иванель Беннер. Гандалук, не отрываясь, смотрел, как умелые дворфы клана боевого топора откалывают куски камня в обширной пещере, вырезая ступени, которые вскоре станут подземным городом мифрилового зала. Это была задумка Бреннера, третьего сына Гандалуга и величайшего героя клана, который возглавил поход и привел в это место 1000 дворфов. «Ты мудро поступил, поручив это Бреннеру», — заметил стоявший по соседству с королем чумазый дворф, имея в виду решение Гандалуга передать свой трон Бреннеру, а не его старшим братьям. В отличие от большинства рас, у дворфов нет обычая передавать наследство или титул старшему из детей. К этому вопросу они подходят более прагматично, выбирая наиболее достойного наследника из всех. Гандалук кивнул. Он был уже достаточно стар, прожил на свете более 400 лет, и силы были уже не те. Целью его жизни было отыскать местность, где мог бы основаться его клан. Клан боевого топора. И он провел почти 200 лет в поисках лучшего места для своего королевства. В Вскоре после того, как клан боевого топора устроился на новом месте и основал мифриловый зал, Гандалук начал понимать, что он выполнил свой долг, и теперь его время пришло. Он осуществил цель своей жизни, и теперь настал момент уступить место своему сыну и его великим планам – строительство подземного города. Моста, раскинувшегося над огромным ущельем в восточном окончании комплекса. Города на поверхности, к югу от гор, чтобы он служил торговым звеном с соседними королевствами. Разумеется, все это радовало Гандалуга, но он не очень сильно желал все это увидеть собственными глазами. Старик, чья седина еще отливала некогда бывшим ярким рыжим цветом, перевел благодарный взгляд на своего ближайшего друга. За все эти 200 лет Гандалуг не смел мечтать о лучшем спутнике, чем Кроммавер Гвент. И сейчас, когда впереди его ждало еще одно путешествие, он был рад его компании. В отличие от царственного Гандалуга, Кроммавер был перемазан с ног до головы. Он носил все еще черную бороду и налысо брил голову, чтобы его огромный шлем с шипом накрепко сидел на его черепе. Кроммавер был берсерком, дворфом со своеобразным взглядом на жизнь. Если кто-нибудь угрожал его королю или оскорблял его богов, он попросту хладнокровно убивал его. Он пригибал голову и насаживал врага на рог, погружая в него свои шипованные перчатки и многочисленные шипы на доспехах. Он отрывал врагу ухо или вырывал язык, а если получалось, то и голову. Но что самое главное, он всегда одерживал победы. Гандалуг, чья жизнь была полна трудностей, ценил Кроммавера превыше даже своих собственных детей. Однако немногие в клане одобряли привязанность короля. Многие дворфы попросту не могли переносить зловоние, источаемое Кроммавером, как и жуткий скрежет его доспехов. Однако 200 лет, проведенных бок о бок, стерли эту грань между друзьями. «Пойдем, друг мой», — позвал старый Гандалуг. Он уже попрощался со своими детьми, с Бреннером, новым королем мифрилового зала и с остальным кланом. Теперь пришло время вновь отправиться в путешествие, как в старые времена. «Я собираюсь расширить границы мифрилового зала», — провозгласил Гандалуг. «Отправляюсь на поиски величайших сокровищ для моего народа!» Зал огласил одобрительный рев толпы дворфов. Но в этот день было выплакано немало слез, поскольку все понимали, Гандалуг не вернется. «Надеюсь, нам удастся вскоре подраться!» — довольно промычал Кроммавер, ступая рядом со своим обожаемым королем. С каждым шагом его доспехи издавали жуткий скрежет. Старый Гандалуг лишь рассмеялся. Они вдвоем провели много дней, скитаясь по туннелям чуть ниже и западнее мифрилового зала. Однако они так почти и не нашли следов драгоценного серебристого мифрила. По крайней мере, таких крупных залежей, которые встречались в комплексе, на глаза им не попалось. Неустрашимые исследователи спустились ниже, в пещеры, которые даже у дворфов вызывали смутное ощущение тревоги. В туннеле, где тысячи тонн камня выдавливали из себя кристаллы, заставляя коридоры играть множеством цветов. Они спустились в подземелье. Уже после того, как отгорел их последний факел, после того, как погасла последняя лампа, Кроммавер Пвент получил то, о чем так мечтал — схватку. Она началась внезапно. Сиявшие до того в теплочувствительном зрении дворфов многочисленные цвета затуманились и через мгновение растворились в облаке чернильной тьмы. «Мой король!» — дико вскрикнул Кроммавер. «Я ослеп!» «Как и я!» — заверил Гандалуг скверно пахнувшего берсерка и предсказуемо услышал его рев и нетерпеливый топот ног. Кроммавер на всех парах мчался вперед в поисках своего врага. Гандалуг бросился в сторону, руководствуясь шумом, издаваемым берсерком. На своем веку он повидал достаточно магии, чтобы понять, что только какой-то маг или жрец окутал их сферой тьмы, и что это было лишь предвестником прямой атаки. Рык и скрежет Кроммавера позволили Гандалугу выбраться из тьмы с относительно небольшим количеством синяков и ссадин. Прежде чем их вновь окутала тьма, он успел бросить мимолетный взгляд на своих противников. «Кроммавер, это дроу!» — в ужасе вскрикнул Гандалуг, поскольку уже тогда репутация темных эльфов заставляла дрожать даже самых храбрых обитателей поверхности. «Я видел их!» — раздался ответ Кроммавера. «Нам придется прикончить около 50 этих тварей, уложим их штабелями!» Присутствие дроу и их магии дало понять Гандалугу, что у него и берсерка были серьезные проблемы. Но он все равно рассмеялся, черпая уверенности и сил в решимости своего друга. Они выскочили из второй сферы, но на них тут же навалилась третья, на сей раз сопровождаемая едва различимым щелканием ручных арбалетов. «Может, хватит, а?» – недовольно рыкнул Кромовер в сторону невидимого врага. «Как я, по-вашему, должен буду наса... Ой! Ах вы грязные твари! Насадить вас на свои шипы, если я ни черта не вижу в этой тьме!» Затем они выскочили с другой стороны сферы и оказались в широком туннеле с высокими сталагмитовыми наростами и множеством связующих сталактитов. Гандалук заметил, что у Кромовера из шеи торчит арбалетный дротик. Они остановились. Больше на них не опускалась тьма, и поблизости не было ни одного дроу. И все же оба воина понимали, что эльфы вполне могли укрыться за многочисленными сталагмитовыми наростами. «Отравлено?» – мрачно спросил Гандалук, хорошо осведомленный о коварстве дроу. Кромовер с любопытством посмотрел на стрелу, затем послюнявил ее кончик во рту, смачно причмокивая губами. «Ага», – произнес он и швырнул дротик за плечо. «Наши враги неподалеку», – произнес Гандалук, обводя местность взглядом. «Хе! Да они наверняка уже смотались отсюда», – усмехнулся Кромовер. «Жаль, очень жаль. Так мой шлем скоро покроется ржавчиной. Я б с удовольствием смочил его кровью дроу. Ай!» Берсерк неожиданно взвыл и вытащил новый дротик, на сей раз застрявший в его плече. Проследив взглядом траекторию полета стрелы, Гандалук понял, что они попались в западню. Дроу не скрывались. Они парили среди сталактитов. «Врось!» — крикнул берсерк. Он схватил Гандалуга и оттолкнул его в сторону. В обычной ситуации дворфы сражались спина к спине, но сейчас Гандалук был полностью согласен с решением Кромовера. Ни один дворф из числа союзников слопотал шип от Кромовера, когда тот входил в боевую ярость. Сверху быстро спустилось несколько темных эльфов с обнаженным оружием, и Кромовер Пвент молниеносно стал берсерком. Он прыгал вокруг, круша сталагмиты на пару строу. Один из темных эльфов насадился ему на шлем и пригнул его к земле. За это время Кромовер успел получить несколько режущих ударов, но это лишь разъярило его еще больше. И он разогнулся, таща за собой насаженного дроу. Пока Кромовер отвлекал на себя большую часть сил врага, Гандалук вполне неплохо справлялся со своими противниками. Ему пришлось столкнуться с двумя женщинами дроу. Старый дворф был почти очарован тем, сколь прекрасны были эти создания. Их черты были острыми, но не резкими. Их волосы блестели, словно борода у самой ухоженной дворфихи. А в их глазах читалась поистине неземная уверенность. Однако эти наблюдения не рассеяли у Гандалуга желание содрать с их лиц кожу, и он начал размахивать своим щитом и топором, вынуждая женщин попятиться под своим неистовым напором. Но тут Гандалуг сморщился от боли, затем еще раз, и в третий, словно какие-то невидимые заряды атаковали его в спину. Магическая энергия скользнула под доспехи, впиваясь в кожу. Спустя мгновение до слуха старого дворфа донесся яростный рев Кромовера. «Чертов маг!» Он тут же понял, что его друг подвергся подобному же нападению. Кромовер заметил мага из-за болтающихся перед лицом ног мертвого дроу, насаженного на шлем. «Ненавижу магов!» — рыкнул он, прокладывая свой путь к стоявшему в сторонке дроу. Маг что-то выкрикнул на языке, который Кромверу был совсем непонятен. Шестеро дроу-воинов разомкнули ряды, освобождая пространство между ним и магом. Дворф должен был сразу заподозрить неладное, однако жажда крови лишила его способности трезво мыслить. Думая только о том, чтобы добраться до ненавистного мага, он бросился вперед, размахивая трупом мертвого дроу. Берсерк не обращал внимания на тихое бормотание мага, ни на металлический жезл, который он протянул перед собой. И через миг Кромовер, ослепленный яркой вспышкой, отлетел назад, влекомый энергией заряда молнии. Он с треском врезался в сталагмит и сполз на мягкое место. «Ненавижу магов!» Второй раз пробормотал дворф и, скинув мертвого дроу со шлема, бросился вперед, источая вокруг себя запах паленого мяса. Пригнув голову, Он мчался вперед, зловеще скрежеща доспехами. Остальные темные эльфы уже окружили его с боков, проминая доспехи с зачарованными мечами и булавами. Из многочисленных ран берсерка струилась горячая кровь. Яростный крик Кромавера не стихал ни на мгновение. Если он и чувствовал многочисленные ранения, он не показывал этого. Им овладело безумие, причиной которого служил маг Дроу. К этому мгновению маг вполне отчетливо осознал, что его воинам было не под силу остановить это безумное создание. Он воззвал к своей врожденной магии, искренне надеясь, что этот безумный дворф не умеет летать, и начал подниматься в воздух. Гандалук слышал свалку у себя за спиной и вздрагивал каждый раз, когда оружие Дроу лязгало доспехи Кромавера. Но старый дворф ничем не мог помочь своему другу. Эти женщины-дроу оказались, на удивление, опытными воительницами, умело отражая все его выпады. Одна из них орудовала остро отточенным мечом, а вторая яростно размахивала мерцающей зловещим сиянием булавой. Гналук был ранен в нескольких местах, но ни одна из ран не была достаточно серьезной. Втроем они словно кружились в зловещем смертоносном танце. Внезапно та, что была с булавой, отошла назад и начала читать заклинание. «Ну уж нет!» – прошептал Гандалук и яростно начал теснить вторую дроу, которая сражалась мечом. Тощая дроу не могла на равных соперничать с мускулистым крепким дворфом, и Гандалук потеснил ее, вынудив врезаться в ее спутницу, что разрушило заклинание. Первый король мифрилового зала отчаянно сражался с двумя женщинами дроу, отбивая их удары щитом, украшенной пенящейся кружкой, символом клана, который он основал. В глубине тоннеля Кромавер резко свернул в сторону, буквально взлетел по сталагмиту и прыгнул высоко в воздух. Его шип на шлеме прошил колено взлетающего мага, дробя коленную чашечку, и вышел с другой стороны ноги. Маг взвыл от боли. Его заклинание левитации было достаточно сильно и с легкостью удерживало их обоих в воздухе. А из-за боли, сковавшей его тело, раненый дроу даже не мог и подумать о том, чтобы снять чары. Они замысловато зависли в воздухе. Маг дрожащими руками обхватил ногу, а Кромавер раскачивался из стороны в сторону, пытаясь достать темного эльфа своими шипованными перчатками. Наконец, с улыбкой на губах ему удалось погрузить их в бедро дроу. Берсерка обдал дождь горячей крови, питавшей его безумие. Но под Кромавером, который висел над землей не так уж и высоко, уже стоял другой дроу. Он едва успел подогнуть ноги, спасаясь от его меча. Однако, когда один из темных эльфов достал длинное копье и ударил им в почку берсерка, Кромавер понял, что это будет его последняя битва. Дроу, которая держала в руке булаву, вновь отошла назад, скрывшись за поворотом, и Гандалук быстро прижал женщину с мечом. Он сделал вид, что собирается продавить ее щитом, заставляя пятиться назад. Однако хитрый старый двор в последний миг присел, чертя перед собой широкую дугу топором, и перерубил дроу обе ноги. Через мгновение Гандалук был уже над ней. Меч дроу скользнул по доспеху, вызвав мучительную боль. Но он и сам в долгу не остался, одним взмахом обезглавив неподвижную дроу. Он поднял глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как прямо перед ним в воздухе возникает магический молот. Удар был могуч. Гандалук покрутил языком во рту и с удивлением уставившись на юную, а эта дроу и вправду была юной женщину, выплюнул зуб. «Ты, должно быть, шутишь», — усмехнулся дворф. Он даже и не заметил, что женщина уже произнесла второе заклинание, которое несло выплюнутый зуб к ее раскрытой ладони. Магический молот нанес второй удар по голове Гандалуга. Тот лишь зловеще улыбнулся. «Считай себя трупом», — пообещал он юный дроу. Однако вся его радость исчезла, когда воздух прорезал чей-то крик. Гандалук был участником множества яростных схваток. Он знал, как звучит предсмертный крик. Еще он знал, что этот крик принадлежал дворфу. Он на мгновение замешкался, напоминая себе, что старый Кромавер знал, что это будет их последнее путешествие. Когда он взял себя в руки, то обнаружил, что юная дроу скрылась дальше за углом, откуда доносилось тихое бормотание. Гандалук знал, что Другие темные эльфы вскоре будут у него за спиной, но твердо решил, что те обнаружат своих спутниц женского пола мертвыми. Упрямый дворф бросился вперед, не обращая внимания на поджидавшие его заклинания. Он заметил ее, едва одолев поворот. Дроу стояла в центре туннеля с закрытыми глазами, ее руки были прижаты к телу. Старый дворф бросился вперед, но внезапно ему навстречу устремился вихрь, который поглотил его, остановил, заставив замереть на месте. «Что за чертовщина?» — взревел Гандалук. Он отчаянно сопротивлялся, но никак не мог вырваться от стальной хватки заклинания. Не мог даже сдвинуть ногу в сторону женщины Дроу. Внезапно он ощутил, как в его груди зарождается какое-то новое, жуткое ощущение. Он больше не чувствовал порывов вихря, но тот продолжал вращаться, словно минуя его кожу. Гандалук почувствовал, как стиснулась его душа, словно все его внутренности рвались наружу по чьей-то злой воле. «Что это ты?» — вновь хотел спросить он, но его слова растаяли в порыве вихря, и он почувствовал, что потерял контроль над собственным телом. Он беспомощно поплыл в сторону Дроу, к ее руке и зажатому в ней предмету. «Что это?» — подумал он. «Что это она держит?» Это был его зуб. И затем все поглотила белая пустота. Откуда-то издалека раздавались шаги темных эльфов, и он нашел в себе силы бросить последний взгляд назад. Тело, его тело, лежало мертвым на полу в окружении нескольких темных эльфов. Его тело. Призрак слегка качнулся, выходя из своего забытья. Кошмара, который некогда заставило его пережить. Ивонель Беннер. Юная женщина Дроу. Беннер знала, что эти воспоминания были самой жестокой пыткой, какой она могла подвергнуть упрямого дворфа. И делала она это часто. Очень часто. Сейчас Гандалук смотрел на нее с нескрываемой ненавистью. Так прошли почти 2000 лет. 2000 лет белой пустоты и жутких воспоминаний, от которых бедному Гандалугу не было спасения. «Когда ты покидал мифриловый зал, ты передал трон своему сыну», — произнесла Беннер. Она знала все. Она выведала эти воспоминания у своего пленника много столетий назад. «Нового короля мифрилового зала зовут Бреннер. Ведь именно так звали твоего сына?» Призрак стоял неподвижно, не сводя взгляда с ненавистной Дроу. Мать Беннер рассмеялась ему в лицо. «В твоей памяти содержатся все пути и оборонительные укрепления мифрилового зала», — произнесла она. «И они не так сильно отличаются от современных, если я хоть что-то смыслю в менталитете дворфов. Разве не иронично, что ты, великий Гандалук, основатель мифрилового зала, глава клана боевого топора, поможешь положить конец залу и самому клану?» Король дворфов яростно зарычал и увеличился в размере. Его гигантские руки протянулись к сморщенной глотке Беннер. Верховная мать вновь рассмеялась над ним. Она вытянула зуб, и вихрь тотчас поглотил Гандалуга, изгнав его назад в его белую тюрьму. «Значит, Дзирт Доурден сбежал», — промурлыкала явно довольная мать Беннер. «Он всего лишь удобный предлог, не более». Зловещая улыбка Беннер становилось все шире и шире, когда она, устроившись поудобнее на стуле, думала о том, как Дзирт Доурден помог ей скрепить союз, в котором она нуждалась, как провидение и случайное стечение обстоятельств дали ей возможность осуществить завоевание, о котором она мечтала уже почти 2000 лет. Эпилог. Дзир Доурден сидел в своих личных покоях, размышляя над событиями последних дней. В основном его мысли занимали воспоминания о Вульфгаре, но это были не мрачные образы, навеянные его смертью. Дзир вспоминал те многочисленные, всегда волнующие, а порой безрассудные приключения, что им довелось пережить вместе. Вульфгар занял в сердце Дзирта место рядом с воспоминаниями о Закнафейне, его отце. Он не мог отрицать горечь от потери Вульфгара, да и не хотел отрицать ее. Но многочисленные добрые воспоминания о юном варваре с легкостью прогоняли ту скорбь, вызывая на спокойном лице Дзирта Доурдена печальную, но вместе с тем и счастливую улыбку. Он знал, что со временем и Гетти Бри будет так же относиться ко всему произошедшему. Она была молодой и сильной, и в ней, не меньше, чем в Вульфгаре или Дзирте, кипела страсть к приключениям, сколь опасными бы они ни казались. Кэти Бри будет улыбаться сквозь слезы. Единственный, за кого боялся Дзирт, был Бреннер. Король дворфов не был столь молод, не был готов смотреть вперед в будущее. Но все же за свою долгую и трудную жизнь Бреннер перенес много испытаний. И если говорить в общем, упрямые дворфы всегда воспринимали смерть как нечто естественное. Дзирт искренне надеялся, что Бреннер был достаточно силен, чтобы продолжать жить. Дзирт, занятый другими мыслями, на какое-то время забыл о Реджисе. Энтрери, злодей, который стольким испортил жизнь, наконец исчез. Сколько существ по всему Фаеруну облегченно вздохнут, услышав эту новость. И дом Доур. Звено, связывающее его с темным миром его сородичей, наконец перестал существовать. Неужели Дзирт наконец смог выскользнуть из зловещей хватки Медзаберранзана? Теперь, когда угроза Дроу была уничтожена, могли ли они вместе с Бреннером, Катибри и остальными обитателями Мифрилового зала зажить в мире? Дзирт хотел, чтобы это было правдой. Судя по всему, в битве, в которой погиб Вульфгар, участвовала Йоклоу, служанка Лос. Если поход был организован лишь по воле Вирны, то кто тогда вызвал к жизни столь могущественное создание? Эта мысль никак не давала покоя Дзирту. Когда же, наконец, он сможет познать покой, освободиться от наследия своего прошлого? Посланники из Сеттлстоуна прибыли, произнесла Кэти Бри без всякого стука, входя в личный покой дворфа. «Мне наплевать», — грубо ответил король дворфов. Кэти Бри подошла к нему, взяла за мускулистое плечо, заставляя его повернуться и заглянуть ей в глаза. Они обменялись молчаливыми взглядами, полными скорби и понимания того, что если они не продолжат жить дальше, не будут стремиться вперед, то смерть Вульфгара будет напрасна. В чем смысл жизни, если жизнь создана не для того, чтобы жить? Бреннер обхватил дочь вокруг талии и сжал так крепко, как способен это сделать только дворф. Кэти Бри ответила ему. Из ее голубых глаз катились слезы. Но также на лице девушки расплывалась улыбка. И хотя сейчас плечи Бреннера сотрясались от громких всхлипываний, она была уверена, что он также вскоре обретет покой в своей душе. Несмотря на все то, через что ему пришлось пройти, Бреннер по-прежнему оставался восьмым королем Мифрилового зала, и, несмотря на все те приключения, радости и печали, которые повидала Кэти Бри, она знала, что ей только что минуло 20 лет, а впереди ждало еще множество испытаний. Конец книги. Читал Андрей Агири. Студия Magic Books. Спасибо.